В любом случае, я ее отыщу. Наверное, я много прошу, но не беспокойтесь, сказал Джин. Его замечание несколько сбивало с толку, но это было неизбежно. Джин сама спас ее и меня. Ты сможешь найти ее и в этот раз. Джин почувствовал давление, но не показал это. Он кивнул. Доверьте это мне. Он покинул остров Кунь-Лунь. Хозяин, почему вы думаете, что Эльза-сан смогла переместиться? Энн спросила его. Точнее, она хотела подтвердить что-то, чтобы выяснить причину. Хм, может, аутентификация плохо работает, или, может быть, на ней было что-то с магической энергией хозяина, не так ли? Джин резко хлопнул в ладоши. Правильно. Интересно, почему я раньше не догадался? Он не мог думать ни о какой другой причине, кроме паники после исчезновения Эльзы. Джин дал указание Лао Цзюню. Лао Цзюнь, как раньше ты искал Эльзу, отыщи мое. Его инструкции прервались. Господин, что случилось? Джин выглядел так, будто понял что-то и сказал. Точно, у Эльзы была брошь, которую я подарил ей. Разве это не так, Рика? Джин в основном был не очень внимателен к одежде людей. Если я правильно помню, у нее была брошь на груди. Рика тоже не обращала на это особого внимания. Яблоко от яблони. Что ж, в случае Рика, ее, вероятно, едва интересовал кто-то, кроме Джина. Лао Цзюнь, все та же брошь. Пожалуйста, ищи. Хорошо. Лао Цзюнь использовал магический радар. Искали в местах, где были созданы порталы. Порт-Рок, Синяя Земля, руины 8-го подразделения, а затем, мой господин, есть реакция из деревни Каина. Через 30 минут Лао Цзюнь сообщил об открытии. Значит, деревня Каина. Джин расслабился, так как там не было опасно. Конечно, она вышла наружу, и барьер не позволил ей вернуться. Да, особенностью такого барьера было то, что было легко выйти изнутри, но нельзя попасть снаружи. Это в основном связано с потоком магической энергии, используемой для произнесения заклинаний, но не будем вдаваться в подробности. Деревня Каина, да, у Джина был отсутствующий взгляд. Я уверен, что в декабре прошлого года я покинул деревню Каина, и теперь апрель, так что прошло уже 4 месяца. Он не мог сказать, были ли 4 месяца длинными или короткими. За это время многое произошло. Нет, слишком многое. Теперь, когда он получил титул почетного мастера магического ремесла королевства Эгилия, он, возможно, мог вернуться в деревню Каина в любой момент. Однако он не хотел причинять неудобства деревне. Во всяком случае, у меня нет другого выхода, кроме как пойти завтра утром. Как бы ни были добры люди из деревни Каина, она, вероятно, чувствовала себя одиноко. Затем Джин связался с Гоном, Геном и СП, посвященным Ханне. Говорит Айрис. Айрис из СП выступала в качестве представителя. Джин кратко рассказал ей об исчезновении Эльзы и спросил, не видела ли они ее. Да, молодая девушка действительно приехала сюда. Девушка по имени Эльза около 16 или 17 лет находится в доме главы деревни Гэна Гибика. У нее светлые волосы. Это точно Эльза. Кажется, она получила теплый прием от племянницы главы деревни Барбары. Ханна Чан тоже с ней. Услышав это, Джин почувствовал облегчение. Понял. Завтра я встречусь с ней. До тех пор следите за тем, чтобы с Эльзой и, конечно же, с Ханной ничего не происходило. Да, я буду охранять окружение дома. И тогда звонок закончился. Сейчас было 9 часов вечера на острове Харай. Разница во времени с деревней Каина была чуть более 2 часов, так что там было 7 вечера. Это время ложиться спать. Даже если он поедет туда в это время, это будет бесполезно. Скорее всего, это может вызвать проблемы и, возможно, даже шум. Джин успокоил свой внутренний конфликт. Затем он поговорил с Рика. Рика, нет сомнений, что Эльза перенеслась в деревню Каина. Деревня Каина? Да. Завтра в 8 часов утра по местному времени пойдем туда, сказал Джин с решительным выражением лица. Отец, вы возвращаетесь в деревню Каина? Да. По крайней мере, я должен показать всем, что я в безопасности, а остальное я буду решать потом. Я подумывал о том, чтобы отправиться туда как почетный мастер магического ремесла королевства Эгилия. Да, я возьму с собой цветок персика и магическую пушку. Хм, тебе это не понадобится. Он думал, что эти вещи не понадобятся в деревне Каина, или он хотел так думать. Джин заснул выжидающим сном. Итак, Эльза-сан была в неисправном портале, это был дом главы деревни Каина, Гибика. Вечер. После ужина Барбара и Эльза болтали. Хотя в основном Барбара задавала вопросы, а Эльза отвечала. Может, неисправность тут ни при чем. Да, но портал эти вещи распространены. А, что ты имеешь в виду? Барбара объяснила Эльзе, которая выглядела озадаченной. В прошлом году пришел человек, который перенесся неисправным порталом. Услышав это, Эльза немного испугалась. А, кто этот человек? Их больше нет. Это было недоразумение, но феодал этой области, граф Уолтер, не доверял им, и они покинули деревню. Хотя недоразумение уже устранено, они не вернулись, поэтому мы не можем рассказать им об этом. А потом это. Эльза хотела что-то сказать, но в этот момент пришел Гебек. С ним была маленькая девочка. О, Ханна-чан, что ты здесь делаешь? Это поздно. Было почти 5 часов вечера. Неудивительно, что Барбара задала такой вопрос. Мне интересно об Эльзе Ани-чан. Обо мне? Эльза была немного удивлена и посмотрела на Ханну. Да, я думала, тебе немного одиноко тут. Услышав это, Эльза улыбнулась. Спасибо, Ханна-чан. Да, ах, да, я не говорила своего имени, извини, сказала Ханна и быстро склонила голову. Эльза хихикнула. Все нормально, в конце концов, ты меня спасла. Барбара принесла им еще один стул. Ханна-чан, садись, я уже многое узнала у Эльзы. Ханна-чан, ты тоже хочешь поговорить с ней? Ханна кивнула. Да, том 9, глава 14. Эльза, Барбара и Ханна собрались в доме Гебека и разговаривали. Итак, на чем остановились? Сказала Барбара и склонила голову. Мы говорили о человеке, который покинул деревню, ответила Эльза. Ханна тут же отреагировала. Ты имеешь в виду Ани-чан? На этот раз Эльза склонила голову. Ани-чан, Барбара уточнила. Ханна-чан говорит о ком-то по имени Джин, который сказал, что он из... Откуда? Япония, он мастер магического ремесла. А, ни в коем случае, Джин не... Услышав это, Эльза была настолько удивлена, что встала со своего места. Ханна тоже была удивлена. Джин Ни, Ани-чан, ты сказала Джин Ни? Да, Ани-чан, ты младшая сестра Ани-чан? Мэм, я сестра Джин Ни. Услышав это, Ханна засветилась. Джин Ани-чан, он в порядке. Эй, с Ани-чан все хорошо? Где он сейчас? Что он делает? Как насчет Рика Ани-чан? Ханна быстро забросала Эльзу вопросами. Джин Ни дома. Он здоров. Он строит всевозможные вещи. Кажется, Рика-чан тоже с ним. Эльза едва смогла ответить. Я рада. Я так беспокоилась все это время. Не только я, все. Да, Эльза-сан. Потому что твой старший брат, благодетель этой деревни, и один из нас тоже. Очень интересно. Джин Ни никогда не говорил мне, сказала Эльза. И это удивило Барбару и Ханну. Собственно говоря, эй, знаешь что, Ани-чан, он, Джин-сан построил нам горячий источник. Ани-чан построил мяту для меня. Они оба начали говорить о Джине. Эльза смутилась. Подождите немного. Пожалуйста, говорите по одному. Эльза сказала, неловко улыбаясь. Затем Барбара и Ханна обменялись взглядами и рассмеялись. Ханна-чан, ты ужинала? После того, как все немного успокоились, Барбара спросила Ханну. Да, я ела. Я сказала бабушке, что приду сюда. Ясно. В таком случае ты останешься на ночь? Если да, то сможешь спокойно поговорить с Эльзой-сан. Барбара сказала Ханне. Ханна с радостью приняла это предложение. Да, ночевка. Затем Барбара отправилась сказывать бабушке Марте, что Ханна останется на ночь. Между тем Ханна много говорила о Джине. Как только Барбара вернулась, трое еще поговорили. Это продолжалось до тех пор, пока веки Ханны не начали падать. Поэтому они перешли в спальню. Ханна спала с Эльзой на одной кровати, потому что у нее не было бы другого варианта. Хихи. Вместе с Ани-чан. Доброй ночи. Спокойной ночи, Ханна-чан. Вскоре Ханна засопела. Барбара и Эльза продолжили разговор в полголоса, чтобы не разбудить Ханну. Понимаешь, у Ханны-чан нет родителей, поэтому ей одиноко. А в прошлом году появился Джин-сан, они жили вместе, и она привязалась к нему, и он исчез. О, вот что случилось. Да, и так как ты младшая сестра Джин-сан, она такая. Ханна цеплялась за правую руку Эльзы своими маленькими руками. Ханна, Чан, Эльза нежно погладила Ханну по голове. На следующий день, когда солнце поднялось, 7:30, в деревне Каина это 6:30. Интересно, все ли проснулись? Джин суетился. Отец, разве вы не говорили, что поедете в деревню Каина в 8 часов? Рика напомнила ему. Да, мне придется успокоиться. У Эн возник вопрос. Хозяин, если вы хотите посетить их, почему не сделали этого раньше? Полагаю, я не хотел причинять никаких неприятностей. Что вы имеете в виду? Ну, когда я был в деревне Каина, меня подозревали в том, что я строил големов, которые представляли опасность. Но разве это не ложные обвинения? Да, конечно. Тогда нет причин беспокоиться, не так ли? Я был бы рад, если бы это было так. Хозяин, вы иногда очень пессимистичны, не так ли? Джин не смог подавить напряженный смешок. Можно было сказать, что причиной этого был травматический инцидент в прошлом Джина. Тогда, когда он был сотрудником компании, был один филиал, или точнее, филиал, в котором находился Джин, был филиалом другого филиала. Он был отправлен на работу на завод в качестве временного работника на 2 недели. Он не знал, было ли это из-за того, что у сотрудников компании не было мотивации или что, но во всяком случае это было ужасно. На заводе был беспорядок, материалы даже не сортировались, машинные инструменты без масла и производили ужасный шум. Обслуживание было плохим. Джин изо всех сил пытался проверить все сам, дать указания о том, как сохранить порядок, и подготовил справочники о том, как поддерживать технику. В частности, он делал инструкции вне рабочего времени. В результате через 2 недели на заводе было настолько чисто, что не узнать, а машины работали тихо. Когда временная работа Джина закончилась, и пришло время вернуться, рабочие выражали ему благодарность. Однако, выйдя с завода, Джин заметил, что забыл некоторые документы, поэтому он вернулся за ними. И в тот момент, боже, он заставил меня заполнить какой-то контрольный лист. Эй, я знал, где все было раньше. Теперь, когда все прибрано, я не знаю, где и что. Какой самодостаточный ублюдок, и все только потому, что он из головной компании. Ну, его уже нет, поэтому давайте сделаем то, что мы привыкли. Он слышал это из-за двери. Джин почувствовал, как все его тело ослабло, когда он задавался вопросом, зачем он так усердно работал в течение этих 2 недель. Из-за такого опыта Джин стал робким. И также, я не хочу, чтобы объединители положили глаз на деревню Каина. Но Энна опровергла логику Джина. Нет, хозяин, такая нерешительность не спасет их от злых объединителей. Можно и так сказать, но, во всяком случае, теперь вы отправитесь в деревню Каина, чтобы встретиться с Эльзой Сан, и тогда вы встретите всех. Я уверена, все будет хорошо. Думаю, да. Джин отбросил свои колебания. Он намеревался быстро пойти туда и вернуть Эльзу домой. Отец, немного рано, но мы пойдем. Было 9 часов. В деревне Каина было 7 часов. Марта Сан и Ханна Чан уже проснулись и закончили завтракать. Рок Сан и другие, наверняка, уже начали работать на полях. Ясно. Джин вошел в портал в деревню Каина со смешанными чувствами. Затем он появился в убежище. Он попытался кратко осмотреть место. Казалось, никаких ухудшений. Отец, пойдем. Подгоняемый Рика, Джин поднялся по лестнице, открыл дверь и вышел на улицу. Погода была ясная. Лучи весеннего солнца ярко светили. Джин прищурился. Область первоначально была скалистой, но трава была повсюду. Прошло около года с тех пор, как я впервые сюда приехал. Джин вспоминал о событиях прошлого года и медленно шел к деревне. Голос жителя деревни прервал его мысли. Джин. О, разве это не Джин? Это Джин. Джин вернулся. Что? Это правда, это Джин. В ответ на этот голос все вышли из домов и полей. Ай, Джин. Это правда, Рика Чан тоже с ним. И тут все бросились к Джину. Некоторые даже бросили свои работы. Джин, ты живой? Сказал Рок. Джин Ни Чан, куда ты уходил? Все беспокоились, сказал Курт. Собиралось все больше людей. Джин, что ты делал все это время? Ты вообще не общался с нами, сказал Марта. А перед домом главы деревни была Ханна. С возвращением, Ани Чан. Джин мог сказать только 2 слова. Я вернулся. Том 9, глава 15. Проснувшись утром, Ханна увидела спящее лицо Эльзы. Светлые волосы, длинные ресницы и прозрачная белая кожа. Милая. Ханна думала о ней так. На другой кровати проснулась Барбара. Для женщин в деревне, даже для племянницы главы деревни, утро наступало рано. Ах, я хорошо поспала. Ханна Чан, доброе утро. Доброе утро. Они обменялись приветствиями. Их голоса разбудили Эльзу. Имэм. Утро. Доброе утро, Эльза Ани Чан. Ханна поприветствовала сонную Эльзу. Вспомнив прошлую ночь, Эльза сладко улыбнулась. Доброе утро, Ханна Чан. Доброе утро, Барбара Сан. Затем они оделись и пошли умываться. Конечно, вода была снаружи. Эльза привыкла к удобствам острова Кунлунь, но она до сих пор помнила, как в большинстве гостиниц, где она оставалась на ночь, был двор с водой. Эльза Ани Чан, можешь идти первой, сказала Ханна, управляя насосом. Побежала вода. Глаза Ильзы широко раскрылись. Вчера вечером она слышала о том, как Джин построил насос, но увидеть его в действии было удивительно. Насос доставал воду из глубины колодца без использования магии. Джин сделал нечто прекрасное, не так ли? Однажды я тоже хочу делать такие полезные вещи. Такая мысль появилась в голове Ильзы. На завтрак был белый хлеб из просеянной пшеничной муки, салат из съедобных дикорастущих растений, жареная речная рыба и чай. Этот чай немного необычный, но вкусный. Этот чай сделан из определенных листьев, собранных в лесу. Сегодня утром Ханна ела с ней. Это был популярный напиток в северных частях королевства Кляйн, но Ильза, которая была из империи Шиара, не пила его раньше. В следующий раз, хочешь пособирать их со мной? Кирри расцветают в горах, и это красиво. Ильза согласилась, не задумываясь. Внезапно снаружи раздался шум. Что-то случилось. Барбара встала и собиралась выглянуть наружу. Дверь открылась. В комнату вошел Гебек. Немного запыхавшись, Гебек повернулся к Ханне и сказал ей: «Джин Кун вернулся. Аничан». Ханна быстро побежала на выход. Она открыла дверь, вышла на улицу и увидела Рока, Джонаса, Линуса, Билла, Джиффа, Дива, Говарда, Рика, Тома, Яна, Сури, Курта, Джима, Петти, Мария, Джесси и Марту. Там была толпа, и человеком, на которого все смотрели, был, безошибочно, Джин. Рика была с ним. Все присутствующие разговаривали с Джином, каждый о своем. «Джин, что ты делал все это время? Вы вообще не общался с нами», — сказал Марта. Джин медленно направился к Ханне. Чтобы не мешать ему, сельские жители уступили дорогу. В глазах Ханны появились слезы. Она посмотрела вниз, потому что не хотела показывать свое слезливое лицо Джину. И когда Ханна снова подняла глаза, Джин уже был перед ней. Слова, которые она хотела сказать Джину по возвращению, куда-то исчезли, и единственное, что вышло из уст Ханны, было просто: «С возвращением, Аничан». Оказавшись перед Ханной, Джин мягко улыбнулся и: «Я вернулся, Аничан». Ханна прыгнула на Джина. Он осторожно поймал Ханну. «Аничан, Аничан». Лицо Ханны уже полностью было в слезах. Джин нежно обнял ее и продолжал мягко гладить ее спину. «Не исчезай снова, хорошо», — Ханна умоляла, а Джин выглядел немного обеспокоенным, но в следующий момент он улыбнулся и кивнул. «Аничан». Ханна снова прижалась к Джину. Тем временем Рика смотрела на них, дружелюбно улыбаясь. «Джин Ни». Услышав голос, Джин поднял голову. Там стояла Ильза. «Ильза, я рад, что ты в порядке. Я понял, что ты здесь прошлой ночью, но я не мог прийти сюда посреди ночи, поэтому я пришел утром». Ильза тоже прослезилась. «Ты не сердишься?» Джин выглядел озадаченным. «Почему я должен злиться? Ты исчезла, я искал и нашел тебя. Это все. Ты, наверное, уже подумала об этом, верно? Тогда мне больше нечего сказать», — Джин ответил, и наконец слезы начали литься из глаз Ильзы. «Прости», — сказала Ильза, наклонившись к Джину, и тихо заплакала. Джин ждал, пока Ханна и Ильза успокоятся. Потом: «Побеспокоил вас». Он глубоко поклонился. Первым, кто бросился к Джину, был Рок. Он обнял Джина за голову. «Ау-ау-ау, Роксэй, ты исчез, не сказав ни слова. Это более чем недружелюбно», — сказал Рок, улыбаясь. Джонас, Линус, Билл и Джефф засмеялись. Затем Джина подняли. «Джин вернулся, Джин вернулся». Джина подбросили в воздух. Он понял, что это был его второй родной город. Ни один человек не спросил, откуда и как Джин вернулся. Все поняли, что Джин необычный маг, но, несмотря на это, никто не держал его на расстоянии вытянутой руки. Джин вернулся, и этого было достаточно, чтобы все были счастливы. Том 9, глава 16. Шум, вызванный возвращением Джина, утих. Глава деревни Гебек говорил с Джином. «Джин, добро пожаловать. Деревня ждала вашего возвращения». Глава: «Конечно, было бы большой потерей для мира, если бы такой превосходный мастер магического ремесла остался в нашей деревне. Однако когда вы устали, когда вам грустно, когда вы захотите вернуться, эта деревня всегда встретит вас». Джин энергично сжал его руку. «Большое спасибо». Глава обратился ко всем: «Идем. Достаточно. У вас наверняка будет возможность поговорить с Джином позже. Позволь ему расслабиться», — он сказал и жестом предложил всем разойтись. «Джин, увидимся позже. Джин, позже я тебе кое-что расскажу. Джин Ничан, давай позже поиграем». Все обменялись с ним парой слов. Некоторые вернулись в свои дома и другие на поля. остались Джин, Рика, Ханна, Эльза, Барбара, Марта и Гебек. Тогда Гебек сказал Джину: «Джин, вы, наверное, не знаете, но вас не разыскивали. После того, что случилось, Фахлхайт сама сказала графу Уолтеру, что он действовал опрометчиво. Напротив, видимо, его величество король хотел нанять вас». Джин почувствовал облегчение. «По крайней мере, его присутствие здесь не вызовет у деревни никаких проблем», — Гебек затем добавил. «Теперь, Джин, вы можете пойти к Марте-сан. Барбара, иди в дом». Гебек открыл дверь. «Да, дядя. Эльза-сан, увидимся позже». Барбара тоже вошла в дом. «Пойдем, домой». Марта взяла Ханну за руку. Они начали уходить, но тут же остановились и повернулись, чтобы посмотреть на Джина, который стоял неподвижно. «Эй, Джин, Март-сан, сестра Ирика-чан тоже. Если ты возвращаешься, ты возвращаешься домой». Вскоре они пришли в дом Марты. «Пошли, Джин. Разве ты не хочешь показать сестре свой дом?» Джин оглянулся на Эльзу и протянул ей руку. Эльза слегка кивнула и взяла Джин за руку. «Чтобы ты мог вернуться в любое время, я оставила твою комнату как есть, Джин», — сказала Марта. «Там было чисто, ни пылинки». Глядя на состояние комнаты, на глаза Джина навернулись слезы. «С возвращением, Джин», — Марта снова сказала, и, наконец, слезы Джина покатились из глаз. Рика тихонько протянула ему носовой платок. Увидев такого Джина, Эльза молча взяла его за руку. Марта заварила чай Джину. Ханна и Эльза также сидели за круглым столом. Рика стояла за Джином. «Ах, давно я пил его. В последнее время Джин пил только специальный чай королевства Эгили, поэтому и забыл вкус чая деревни Каина, который был похож на зеленый чай». Вздох. Джин глубоко вздохнул. Перед ним были Марта и Ханна. «Извините». Джин собирался что-то сказать, но Марта опередила его. «Джин, я первая. Я не собираюсь подробно расспрашивать тебя о чем-либо. То же самое со всеми в деревне. Мы все знаем, что ты необычный человек. Мы также знаем, что ты можешь делать то, что не могут другие. Поэтому, если не хочешь говорить о том, как вы сюда попали, то ладно». Джин был в недоумении. Он беспокоился о том, как объяснить. «Большое спасибо. Если говорить откровенно, это могло бы вызвать проблемы для деревни. Если бы это были просто жители деревни, все было бы хорошо, но, начиная с феодала, чиновники королевства, вероятно, тоже узнают». Джин хотел избежать ненужных неприятностей. В этот момент Ханна заговорила, как будто не могла этого вынести. «Эй, Яни-чан, пойдем пособираем травы в горах». Услышав это, Джин вспомнил, как в прошлом году он собирал травы с Ханной. «Хаэм, хорошо, мы пойдем после того, как я провожу Эльзу». Майн беспокоилась о ней, но Джин получил неожиданный ответ. «Эй, пойдем вместе с Эльзой». «Джин, не, я тоже хочу пойти». Джин неловко улыбнулся и кивнул. «Понял, пойдем вместе. Мы не пешком, да?» Ханна быстро кивнула. «Да, я иду на мяте». А Джин подумал: «Хаэм, интересно, свободны ли другие големы-лошади?» Прямо сейчас было начало сезона ведения сельского хозяйства. Големы и лошади, несомненно, использовались для очистки и обработки земли, транспортировки материалов и т.д. А, верно, лошади. Марта догадалась, исходя из сложившейся ситуации. Разве мы не сможем пойти?» Увидев разочарованное лицо Ханны, Джин ненадолго оставил свое место. Затем за пределами комнаты он вытащил магическую связь из своего кармана и связался с островом Харой. Затем он вернулся в комнату, повернулся к Ханне и сказал: «Ханна, все будет хорошо. Что более важно, тебе не нужно приготовить еду в дорогу». Услышав это, Ханна очень обрадовалась. «Бабушка, я помогу тебе». «Да, подожди, подожди». Марта встала и отвела Ханну с собой на кухню. Джин объяснил озадаченной Эльзе, что он сделал. «Я поручил конным големам отправиться сюда с острова Харой». И затем, снова позвонив, он передал магическую связь Эльзе. «Майн беспокоится. Извинись перед ней. Хаэм, мама, извини. Сейчас, я с Джином. Я хочу еще немного побыть здесь». «Мэм, я поняла. Спасибо». После разговора с Майн, она вернула магическую связь Джину. «Джин, не, спасибо. Мама разрешила». «Понятно, хорошо». Затем Джин повернулся к Рика и сказал: «Рика, отдай эту вещь Эльзе, пожалуйста». «Да, отец». Рика достала из кармана браслет. Это был браслет, защищающий от расстройства магической энергии. Прежде всего, чтобы передать его, Рика отозвали назад, и тогда потерялась Эльза. Хотя, возможно, это следует назвать удачной ошибкой, поскольку благодаря этому Джин вернулся в деревню Кайна. Это браслет, чтобы защитить тебя от расстройства магической энергии, Эльза. Он накапливает излишнюю магическую энергию. Когда ты используешь магию, ты можешь выпустить именно накопленную энергию. Правда? Эльза пристально посмотрела на браслет. Она понятия не имела о существовании магического инструмента. На самом деле, вероятно, это было бы невозможно, если бы не Джин, подумала Эльза. Да, нося его, тебе больше не придется беспокоиться о чрезмерном расстройстве энергии. Спасибо. Ей больше не придется вспоминать болезнь, о которой она всегда беспокоилась. Эльза подумала, что это похоже на сон. В этот момент Рика выглянула наружу, как будто она что-то заметила. Отец, похоже, пришли лошади. Да, быстро. Джин вышел на улицу. Эльза потерла глаза и последовала за ним. Джин, Ханна, Эльза и Рика вышли на улицу и увидели любимого голема лошадь Джина Каму, и големов лошадей, сделанных на время, когда были приглашены на остров Кунлун Эльза и Ринхард. Скорее всего, один из СП привел их. Ах, это конь Анипчан. Ханна, казалось, помнила Каму. Эльза тоже узнала коня, на котором ранее ездила, и быстро оседлала его. Еда готова. О, это Кома, а это... Джин позвал их, Марта вышла из дома с корзиной. Большое. Тогда идем. Рика взяла корзину и фляжку. Затем трое големов и один робот направились к горе. Давно я этого не видел. Прекрасный вид. Джин смотрел на деревню Кайна. Эльза тоже наслаждалась видом. Впоследствии выяснилось, что сбор трав был только предлогом, и четверо просто устроили пикник. Том 9. Глава 17. Рика разговаривала с Лао Цзюнем через свою внутреннюю магическую связь. Отец, кажется, наслаждается. Я давно не видела его таким счастливым. Да, в конце концов, важно делать перерывы, не так ли? Да, я думаю, что вместо того, чтобы делать перерывы, отцу бы подошел такой постоянный образ жизни. Безусловно, буйная жизнь не подходит моему господину, не так ли? И именно поэтому я думала, что нужна система, которая сможет справиться с объединителями даже без отца. Понимаю, это действительно необходимо. Я оставлю это тебе. Я буду защищать отца здесь. Итак, было решено, что бремя Джина будет уменьшено за счет того, что возможности острова Харай будут работать полностью без него. Для этого 500 смитов недостаточно. Лао Цзюнь решил подготовить еще 500 големов-смитов. Поскольку уже был шаблон, работа была простой. Лао Цзюнь поставил работать уже существующих големов-смитов, и в результате это увеличило общий состав смитов до 1000. Контролирующие ядра были скопированы, и их можно было сделать даже без Джина. Смиты 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901, вы все руководители команд по 99 големов. Смиты от 11 до 100 должны работать как механики, в основном участвуя в создании специальных магических инструментов. Смиты от 1 до 10 должны работать в качестве наставников для переподготовки. Используя свои полномочия, Лао Цзюнь реорганизовал големов-смитов, чтобы идеи Джина были реализованы в кратчайшие сроки. О, Гон и Ген, давно не виделись. Днем после того, как они вернулись с пикника, Ханна просто прыгала от радости, когда она увидела Гона и Гена. Она была в приподнятом настроении, свисая с рук Гона и катаясь на плечах Гена. Джин все еще молчал о членах из Пеханны. Сам Джин строил стиральную машину с Эльзой в качестве помощницы. Он заметил это в прошлом году, что после зимы руки у женщин деревни, включая Марту, стали грубыми. Одной из причин этого была прачечная. В деревне не было даже стиральной доски, и большая часть белья просто терлась руками в большой ванне. Хотя они могли использовать горячую воду горячего источника, это была, несомненно, большая проблема. Это происходит каждый год. Как только становится теплее, нам становится лучше, Марта засмеялась, но Джин не мог этого принять. И вот, стиральная машина, белье, моющие средства и вода должны вводиться в контейнер в форме яйца, затем нужно повернуть ручку, и когда контейнер крутится, белье внутри перемешивается. Включение обычной автоматической стиральной машины было бы сложным, и, хотя это может быть только его собственное мнение, Джин чувствовал, что это не подойдет деревне. Он заказал недостающие материалы с острова Харай, хотя в первую очередь из-за бронзы и меди, оставшихся в доме Марты, было достаточно металла. Эльза все еще училась на примере, и поэтому она смотрела. Джин обрабатывал металл с помощью формирования. Ментальный образ важен для формирования. Ты должна с ног до головы изобразить то, что хочешь получить в итоге. Это самая важная часть. Во время разговора Джин медленно использовал формирование, продолжая строить стиральную машину. Ментальный образ. Это сложно. Ты имеешь в виду, правильно представлять то, что я хочу сделать, в своей голове. Верно. Попробуй начать с простых форм. Цель ее усилий была слишком высокой, но, вероятно, это не пустая трата усилий. Между тем, стиральная машина была закончена. Рика достала звериную шкуру для использования в качестве материала изоляции. Это чтобы вода не проливалась. Натуральный каучук тоже подошел бы, но, как и ожидалось, его прочность была на другом уровне. Интересная форма. Видя законченную стиральную машину, Эльза высказала свои впечатления. Ханна тоже подошла и с большим интересом посмотрела на нее. «Ани-чан, что это такое?» «Это стиральная машина. У вас то, что нужно помыть». «Да, да, трусики, которые я носила вчера». Затем Ханна отправилась за ними. Джин и Эльза наблюдали за ней с неловкими улыбками. Они пошли в сторону колодца, в то время как Рика понесла прототип машинки. Поскольку погода была хорошей, на улице общались несколько женщин. «О, Джин, ты снова что-то сделал? Ты, должно быть, младшая сестра Джина, вы не похожи друг на друга, но ты красивая». Женщины поприветствовали их, как и ожидалось, после того, как ее назвали красавицей Т.Д. Эльза покраснела. «Это называется стиральной машиной». Джин открыл крышку стиральной машины, положил трусики внутрь, затем перекачал воду из колодца в нее. Наконец, заменив моющее средство, он вложил небольшое количество порошка семян Рита. Затем он закрыл крышку. Домохозяйки у стены наблюдали за ситуацией с большим интересом. «Тогда мы поворачиваем эту ручку». Поскольку это был пробный продукт, стиральная машина была размером для одного человека. Если сделать ее больше, тогда сила, необходимая для ее включения, увеличится, что само по себе станет проблемой. Хотя Гон и Ген тоже могли оказать помощь. После вращения белья около 3 минут, Джин остановил ее, скорость вращения упала, и, в конце концов, остановилась, а крышка была направлена вверх, потому что вес стиральной машины был сбалансирован. «Открой пробку на дне, и вода вытечет». Вылилась грязная вода. Ради репутации Ханны, она не была грязной в буквальном смысле. Грязная, как вода, использованная для стирки белья, затем в воду для полоскания. Он закрыл пробку на дне, и на этот раз вылил воду сверху. «Повернуть опять», — сказал Джин, поворачивая ручку. «А, точно, если пятна несерьезные, их можно смыть просто водой». На этот раз он продолжал поворачивать ее примерно минуту. Джин снова сменил воду и закончил. Он потянул ручку после того, как выдернул пробку. Слилось несколько капель воды. Таким образом, белье будет отжиматься. Но, конечно, вы также можете отжать его вручную. После объяснения он открыл крышку стиральной машины и достал трусики Ханны. «А потом откройте крышку и выньте белье». Вытащив их, Джин потряс трусики, чтобы выпрямить их. «В конце концов, просто дайте ему высохнуть». Джин вопросительно посмотрел на домохозяек. Просто, когда Джин собирался думать, что реакция была небольшой. «Джин, а она может постирать и другие вещи? Пожалуйста». «Как интересно». Удобное или интересное, были разные причины. Но на данный момент деревня Каина приняла машинку. «Ани-чан, спасибо, что постирал их». Но улыбающееся лицо Ханны принесло наибольшую радость Джину. Итак, через Рика, остров Харай производил стиральные машины и организовывал их для перевозки. Естественно, Эльза снова осталась на ночь. Эльза и Майн поговорили через магическую связь, и, по-видимому, она сказала: «Спасибо, что Эльза смогла увидеть и услышать о новых вещах. Джинни, сегодня ты выглядишь очень счастливым». После обеда Эльза внезапно сказала: «А, Джин не совсем понял. Эти несколько дней, у тебя временами был горький взгляд на лице, Джинни, но сегодня ты, похоже, наслаждался». «Я, это так», Джин начал думать. Вдруг что-то пришло ему в голову. «Я действительно был измотан делами с объединителями. А Эльза Ани-чан может использовать магию?» Ханна, которая помогала с посудой, спросила Эльзу. «Мм, но я не так хороша, как Джинни». Но Ханна уставилась на Эльзу глазами, сверкающими от ожиданий. «Покажи мне что-нибудь». Эльза задумалась, потом поняла, что на кухне Марты было немного тускло, и шар света. Она осветила комнату. В кухне сразу стало ярко. Марта была удивлена. «Ой, я напугалась. Эльза-чан, это тоже магия? Какая удобная вещь!» Эльза пробормотала. «Улучшать жизнь магией стоит того». Джин услышала ее и улыбнулся. «Ты осознала важную вещь. Я уверен, что Эльза станет хорошим магическим мастером. В самом деле, Джин Ней, спасибо». Эльза выглядела действительно счастливой. Такую улыбку Джин видел впервые. Том 9, глава 18. Ла Цзюнь продолжал свою деятельность, чтобы поддержать Джина. 1. Построение гавани для использования авианосца. 2. Начиная с королевства Целуриа, исследование, находятся ли важные люди администрации под гипнозом или соблазнением. 3. Предварительное исследование ресурсов подводных лодок путем использования единиц русалок. 4. Производство оружия для големов. 5. Дальнейшие улучшения портала без принимающей стороны. 6. Разработка самолета, который может перевозить титанов. 7. Изготовление для тяжелых работ големов с использованием титанов в качестве основы. 8. Массовая продукция магических глушителей и парализаторов и тому подобное были его текущими целями. Кроме того, он решил оставить сторожа в комнате портала, и для предотвращения таких инцидентов, как раньше, и для борьбы со злоумышленниками. Кроме того, 24-часовой мониторинг с использованием магических камер. Если бы Джин услышал это, он, вероятно, подумал бы о камерах наблюдения. Джин не давал явных указаний, но, учитывая его цели, они были необходимыми. Как только хозяин вернется, он будет удивлен. Эн, работая в качестве поддержки, сладко улыбнулась и сказала. Когда Ринхард вышел на связь, он получил сообщение, что Джин пока далеко от дома. Поскольку у Ринхарда не произошло ничего особенного в тот день, это все. В темноте Джин и Эльза прибыли в горячий источник. Как она пропустила купание вчера, она спросила об этом у Джина. Здесь не было света и жителей. Поскольку у них был шар света, тут стало ярче. «Хорошо, тогда я пойду сюда», — Джин сказал, а ему ответил детский голос. «Тогда я пойду вместе с Аней-чан». «Да, Ханна тоже пришла». «Ханна-чан, пойдем вместе». Казалось, даже Эльза открылась для Ханны. Впервые за долгое время Джин был в горячем источнике деревни Кайна. При необходимости Джин использовал магическое ремесло дезодоранта очищения и т.д. Но все же горячий источник был совершенно другим. «Эльза Аней-чан, ты красивая». С другой стороны, в женской ванне общались Ханна и Эльза. «Ханна-чан, несомненно, тоже станет красивой женщиной. Ты так думаешь, а я смогу быть невестой Джина Аней-чан?» Эльза смутилась. Джин не ценит Ханну-чан, так что я уверена. Ей едва удалось ответить. На этот раз Рика ждала снаружи горячего источника. Причина в том, что Джин хотел побыть один, а она хотела использовать этот шанс, чтобы поговорить с Лао Цзюнем. «Лао Цзюнь, как там? Все хорошо. Еще много дел, но все ради господина». «Правильно. Кстати, я хотел бы попросить моего господина вернуться ненадолго, для работы, которую никто, кроме отца, не сможет сделать, полагаю». «Верно. Я хотел бы, чтобы он сделал контролирующие ядра для сверхмощных големов». «Я поняла. Я спрошу отца. Пожалуйста. Есть еще одна вещь. Было найдено новое ядро гигантов. Теперь осталось всего два, не так ли?» «Да. Однако исследование древних руин не продвигается. Похоже, что с этим ничего не поделаешь. Или требуется больше людей. В настоящее время Куинта достаточно». «Ясно. Хей, Эльза, Ханна, уходим». «Да, Аней-чан». Джин выбрался из горячего источника. Ветер весенней ночи был приятен. Вскоре Эльза и Ханна тоже вышли из воды. У них обоих были влажные волосы, и щеки слегка покраснели, как цветки вишни, что выглядело несколько соблазнительно. Ну, о Ханне речь не идет. Они пошли по ночной улице, в то время как шар света освещал путь. Ханна была в хорошем настроении. Рика молча следовала за ними. Ханна уже давно заснула. Джин получил отчет от Рика. «Хаэм, полагаю, мне лучше вернуться ненадолго». Однако он беспокоился о Ханне. Джин сказал это Рика, и у нее было предложение. «Отец, в таком случае, как насчет того, чтобы пригласить Ханну-чан на остров Хара или остров Кунь-Лунь?» «Хаэм, можно. В таком случае это должен быть остров Кунь-Лунь, где Эльза». «Рика, не могла бы ты заботиться о Ханне это время?» — спросил Джин, и Рика согласилась. «Да, если отец желает». Джин почувствовал облегчение. «Хорошо, завтра утром, После завтрака вернемся на какое-то время. Возьмем Эльзу и Ханну на остров Кунь-Лунь. Как там военная ситуация? Все идет успешно для нашей фракции. Ха-ха, великолепно. Кстати, что случилось с разведкой о мастере магического ремесла? Да, оставив только Марчелла из 6-го подразделения в живых, мы приобрели некоторую информацию. Очень интересно. Итак, что там? Возможно, из-за того, что источник информации был сбит с толку, информация является подозрительной, но там был человек, который контролировал големов, сражающихся против нашего самого сильного голема. Он назвал его загадочным мастером големов. Загадочный мастер големов – это... И что? Я не думаю, что он сравнится с нашими соотечественниками. Нет, меня интересует этот человек. Возможно, если они связаны с Адрианной, тогда... Что? Ничего. Пожалуйста, изо всех сил старайтесь восстановить страну прошлого. Хорошо. Адрианна Балбаракаси, даже в конце игры ты собираешься встать у меня на пути? Том 9, глава 19. Это был молодой парень. Поскольку он родился третьим сыном довольно богатых купцов, он был воспитан довольно вольно. Его бабушка и дедушка также были богаты, и можно сказать, что вместо родителей его в основном воспитывали его дедушка и бабушка. Мальчик любил старые легенды. Его бабушка и дедушка часто рассказывали такие: «Великая магическая война, один большой бой против расы демонов». Сердце мальчика колотилось, когда он слушал. Как только мальчику исполнилось 15 лет, он отправился в путешествие. Это не значит, что он прошел очень много. Он отправился в место внутри страны, куда можно пойти и вернуться за 10 дней. Односторонняя поездка длилась 4-5 дней. Там были древние руины. По слухам, руины восходят к Великой магической войне. Было также возвышенное место, которое выходило на большое озеро. Большинство людей, которые отправлялись туда, хотели увидеть свет и другие достопримечательности. Но мальчик не проявлял интереса к озеру. Он отправился в тур по развалинам. Итак, руины. Руины были чем-то вроде полуразрушенного замка. Туристам разрешали отправляться в районы, где не было риска, что что-то на них упадет. Остальные части считались запретной зоной, за исключением археологов, которые иногда получали разрешение на расследование. Там наверняка должно быть интереснее. Мальчик так подумал. Он дождался ночи, когда туристы уйдут, и вступил в область, которая была под запретом. Он принес с собой маленькую магическую лампу. Это изменило жизнь мальчика. Вдруг пол под ногами рухнул, и образовалась яма. Возможно, это была судьба. Ой, отверстие появилось на каменном полу с толщиной более метра. Мальчик провалился. Можно сказать, ему повезло, что его не раздавили камни. Самый большой из камней был целых 2 метра в ширину. С болью по всему телу мальчик заставил себя встать. Теперь он был в комнате, похожей на зал. Он не упал прямо в яму, а скользил по наклонной. Если бы не это, мальчик, вероятно, разбился бы. Тем не менее, отверстие, в которое он провалился, было заблокировано камнями. «Плохо дело», — пробормотал мальчик, но он не выглядел таким уж испуганным. Причина в том, что мальчик теперь стоял в месте, которое, по его мнению, туристы совершенно не знали, и даже археологи. Сердце мальчика непрерывно стучало, когда он думал о том, расхаживали генералы и рыцари. А теперь, куда мне идти? У этого зала было 2 пути выхода или входа. Один из них был большим, а другой маленьким. Маленький был размером с вход в обычный дом. У большого высота и ширина были 5 метров. Поразмыслив, мальчик направился к маленькому входу. Он начал идти, а потом понял, что он почему-то видит все вокруг. Ведь была ночь, и лампа, которую он принес, осталась под камнями. Несмотря на это, он видел все вокруг него. Это было, потому что стены издавали слабый свет. Да, мальчик планировал увидеть нечто новое, и такого освещения он никогда раньше не видел. Интересно, это технология из прошлого? Идя на свет, мальчик прошел через меньший вход. Дальше был очень длинный искривленный проход. Кроме того, он вел вниз. Примерно через 10 минут он добрался до конца, где была одна дверь. Она была сделана из железа, красная и с ржавчиной. Интересно, откроется? Мальчик толкнул дверь изо всех сил, и со скрипучим шумом дверь открылась. Он вошел. Если подумать, это был последний шанс вернуться. Но теперь страх и колебания исчезли. Мальчика влекло к неизвестному, и он продолжал идти. На другой стороне были магические инструменты. Многие из них были сломаны, но треть из них выглядела неповрежденной. Среди них одна вещь привлекла внимание мальчика. Это была марионетка, точнее молодая девушка, но она не была живой, она сидела на полу, прислонившись к стене. Была еще одна причина, по которой он заключил, что это марионетка. Ее левая рука была сломана, часть от локтевого сустава отсутствовала, и оттуда болталось что-то вроде струн. Мило. При всем этом марионетка была прекрасна. Волосы сверкали как золото и ощущались как самый тонкий шелк. Кожа была белой как фарфор, а вид ангела. Интересно, может ли она двигаться или нет. Мальчик попытался прикоснуться к марионетке. Было холодно. Он не чувствовал тепла тела. Он провел пальцем по лицу. Мягко. Она ощущалась как человек, но холодная на ощупь. Глаза закрыты. Мальчик не мог не задаться вопросом, какой у нее цвет глаз. Наверняка также будут красивыми. Интересно, почему она не движется? Он попытался схватить ее за плечо и слегка встряхнуть. Волосы марионетки зашевелились, но глаза не открывались. Озадаченный мальчик вспомнил старую сказку, которую рассказывала ему бабушка. Это была история о принцессе, заключенной и навсегда спящей в башне. Принцесса, единственный наследник древнего царства, просто спала. До того дня, когда царство возродилось, она проснулась, когда царство возродилось. Такая история. Тот, кто разбудил ее, был одиноким героем. Поцелуй героя разбудил принцессу. Тогда проснувшаяся принцесса вышла замуж за героя. Это было возрождение королевства. То есть герой стал королем, а принцесса стала королевой. Должен ли я поцеловать ее? Мальчик еще никогда не встречался с девушкой. Если можно назвать это любовью, то эта марионетка была первой любовью мальчика. Несмотря на то, что здесь никого не было, мальчик оглянулся, а затем мягко прижался лицом к марионетке. И после долгих колебаний он поцеловал эти розовые губы. Лицо мальчика покраснело, и он отделился от марионетки. Он опустил глаза, как будто смутился, и когда он снова посмотрел на куклу, его лицо было наполнено удивлением. Марионетка открыла глаза. Эти глаза были красными, как кровь, но мальчик считал их красивыми. «Вы разбудили меня?» Ее голос был чистый, нежен, мальчик был очарован. Девушка медленно встала. «Кажется, я спала довольно долго. О, моя рука сломана». Девушка встала. «Я немного изношена, но хорошо, если это не помешает моим движениям». Шаг за шагом марионетка шла, пока она не встала перед мальчиком. «Спасибо. Если хотите, можете дать мне имя». Мальчик сумел выговорить имя, несмотря на то, что его голова была почти пуста от удивления. Это имя появилось у него в голове, когда он впервые увидел куклу. «Елена», мальчик сказал, и марионетка сладко улыбнулась. «Меня зовут Елена. Пожалуйста, не обижайте меня, мой господин». Том 9, глава 20, том 9, глава 20, приглашение Ханны-чан. На следующее утро после того, как Джин вернулся в деревню Каина. Ах, какой ностальгический запах. Запах незрелой пшеницы, запах домашней еды, запах деревьев, запах ветра. Позавтракав в доме Марты, Джин сказал: «Я думал о том, чтобы проводить Эльзу и вернуться в исследовательскую лабораторию». Первой ответила Ханна: «Ани-чан, ты возвращаешься?» Джин, который думал, что можно сказать, что сразу добавил: «Ты тоже хочешь пойти, Ханна?» Услышав это, Ханна чуть не подпрыгнула от радости. «Правда, Сани-чан, к нему домой?» «Да, если Марта-сан не против». Прежде чем он закончил говорить, Ханна перебежала к Марте и начала конючить ей. «Бабушка, бабушка, можно я пойду домой к Ани-чан?» Марта слабо улыбнулась и сказала: «Все в порядке, но ты не доставишь Джину никаких неприятностей, поняла?» «Да, я сделаю так, как говорит Ани-чан». И поэтому было решено, что Джин вернется на остров Харай, а Ханна с ним. «Итак, Ханна, это может быть неудобно, но могу я попросить тебя закрыть глаза, пока мы не окажемся на месте?» «Да, знание, как туда добраться, может доставить нежелательные неприятности Ханне», поэтому Джин предложил это из беспокойства. Ханна только с радостью приняла эту идею. Джин держал с завязанными глазами Ханну на спине. Только это уже радовало Ханну, и она сказала: «Дома Нитчан, я не могу дождаться». И так далее, и так далее. Она была в приподнятом настроении всю дорогу на спине Джина. Эльза, которая шла рядом с ними, смотрела на Ханну и ласково улыбалась. Тем временем они вышли за границу деревни и вскоре прибыли в убежище, в котором находился портал. «Я уверена, что вышла отсюда. И все же, после того как я ушла, я больше не нашла это место», — Эльза объяснила, что случилось на днях. Джин ответил извиняющимся тоном: «Ах, это потому, что я поставил барьеры, чтобы никто не блуждал там». «Да, да, Там есть барьер, скрывающий вход, защита от злоумышленников. Барьер для предотвращения магического обнаружения, хотя ни один из них не имеет никакого эффекта при выходе изнутри. Эльза с недоумением наклонила голову. Но, тогда Джинни тоже не может войти. Единственное исключение – моя магическая энергия. Существует бесконечное разнообразие моделей магической энергии, так что вряд ли есть люди с одной и той же. Вот почему никто, кроме меня и големов, которых я сделал, не может использовать. Джин сказал и потянулся к месту, где ничего не было, и будто открыл дверь. Эльза не могла этого видеть, потому что магической энергии в броши было недостаточно. Затем Джин взял ее за руку. Эльза удивленно воскликнула. Перед ней появилась открытая дверь. Дверь, из которой она вышла позавчера. «Пойдем домой». Джин повел Эльзу в убежище. Рика следовала за ними. И хотя их нельзя было видеть, также последовали СП, посвященные Ханне, Айрис и Азалия. Группа сначала отправилась на остров Хрэй, а затем на остров Кунь-Лунь. Как только они вышли на улицу, Джин снял повязку с глаз Ханны. Ханна открыла рот. «Вау, это дом Аничан?» «Да, верно. Как мы сюда попали, это секрет». «Поняла, и не говорите никому, кроме Марты Сан об этом. Хорошо, если пообещаешь, тогда я приведу тебя сюда снова». «Да, обещаю, я никому не скажу. Это тайна между Аничан и мной, Эльза». Джин сама, и тут прибежала Майн. «Кто это?» Ханна выглядела сомнительной. «Это мама Эльзы». «А, тогда она мама Аничан?» «Нет, Эльза, моя приемная сестра, мы не связаны кровью». «Итак, Майн просто мама Эльзы». «Хех, сколько из сказанного поняла Ханна, неизвестно, но она кивнула и пристально посмотрела на Эльзу, а затем на Майн, которая обнимала Эльзу». Майн поговорила с Эльзой о чем-то, а потом обратилась к Ханне и... «Ханна Чан, да, я Майн, я мама Эльзы. Кажется, ты помогла моей Эльзе, спасибо большое». Она слегка склонила голову. Ханна покраснела. «Эн, ни за что. Ладно, я должен поработать. Я вернусь через час или два». Затем заговорила Майн. «Джин сама, я приношу свои извинения за неудобства, вызванные Эльзой. Пожалуйста, позвольте мне взять на себя ответственность за Ханну. Это была удача, ведь он думал о том, чтобы попросить Рика. Тогда я доверю ее вам». Он оставил Ханну Майн. Затем: «Ханна, извини, но мне нужно поработать». «Подождешь?» Для Майн такой Джин был необычен. «Да, хорошо, я буду ждать», — весело ответила Ханна. Джин почувствовал облегчение. «Джин Ней, все в порядке». «Я тоже с ней», — сказала Эльза. Джин смог спокойно вернуться на остров Хрэй. Армия королевства Целурия оказывает давление на армию королевства Эгилия. Армия королевства Франц превосходит армию королевства Кляйн. Информация была отправлена с полей битвы. «Ха-ха, как мы и замышляли». Затем раздался другой голос. Он исходил из какого-то устройства связи, напоминающего магическую связь. «Нынешние страны не могут победить древние технологии, не так ли, Елена? Там что-то произошло?» «Нет, ничего. Просто в городе, где я сейчас, есть кое-кто очень интересный». «Хаэм, кто это?» «Мастер магического ремесла империи Шиара, Ринхард. Как, который когда-то захватил мастера Марчелла?» «Да, кажется, он приехал в Астан сегодня». «Хаэм, и Дональд тоже там, верно?» «Да, он со мной». «В таком случае, Елена, не могла бы ты попробовать встретиться с этим парнем? Может быть, мы должны просто применить соблазнение к кому-то среди слуг Ринхарта». «В таком случае, пожалуйста, попробуй». «Поняла, его схватить? Я оставлю это решение тебе, Елена. Если считаешь, что от него есть какая-то польза, то захвати. Если ты думаешь иначе, сотри его, как хотите. Было бы предпочтительнее, если бы он был полезен, не так ли, для Ринхарта и для нас». Том 9, глава 20. На следующее утро после того, как Джин вернулся в деревню Кайна. Ах, какой ностальгический запах. Запах незрелой пшеницы, запах домашней еды, запах деревьев, запах ветра. Позавтракав в доме Марты, Джин сказал: «Я думал о том, чтобы проводить Эльзу и вернуться в исследовательскую лабораторию». Первой ответила Ханна. «Аничан, ты возвращаешься?» Джин, который думал, что можно сказать, что сразу добавил: «Ты тоже хочешь пойти, Ханна?» Услышав это, Ханна чуть не подпрыгнула от радости. «Правда, Саничан, к нему домой?» «Да, если Марта-сан не против». Прежде чем он закончил говорить,

не могла бы ты попробовать встретиться с этим парнем? Может быть, мы должны просто применить соблазнение к кому-то среди слуг Ринхарта. В таком случае, пожалуйста, попробуй. Поняла. Его схватить? Я оставлю это решение тебе, Елена. Если считаешь, что от него есть какая-то польза, то захвати. Если ты думаешь иначе, сотри его, как хотите. Было бы предпочтительнее, если бы он был полезен, не так ли, для Ринхарта и для нас. Том 9, глава 21. В восточной части королевства Целуриа, недалеко от границы с королевством Эгиле, в бедной деревушке жил мастер магического ремесла. Первоначально он был королевским мастером королевства Целуриа, но ему не нравилось жить в столице. Он ушел в отставку и уединился в своем родном городе. У этого человека был один ученик. Ребенок был его дальним родственником. Еще в столице он обнаружил талант ребенка и сделал его своим учеником. У него было много учеников, но не все оказались успешными, и, кроме того, когда он объявил о своем уходе в свой родной город, за ним последовал только мальчик. У других учеников были семьи, которым не нравились сельские районы, или же они нашли какие-то другие причины. «Ты мой единственный истинный ученик», — так сказал человек и передал мальчику все, что знал сам. Его специальностью были големы. Естественно, он мог делать и другие магические инструменты, но его самой сильной стороной было производство големов. Долгое время королевство Целуриа пополняло нехватку рабочей силы големами. В этом сыграли большую роль навыки этого человека. Големы, созданные им, явно отличались от других. Они могли говорить, то есть они были автономным типом, и они были сильными. Они могли похвастаться мощностью в 3 раза больше, чем у типичных големов. Другими словами, один голем мог выполнять работу 3 големов. Наконец, они были красивыми. Даже среди рабочих големов у них была изысканная форма и внешний вид. Красота присутствовала не просто потому, что человек родился с чувством прекрасного, а потому, что это была главным образом функциональная красота мастерства. К тому времени, когда мальчик-ученик стал молодым человеком, мальчик, нет, юноша, узнал почти все навыки от этого человека. А потом настало время, когда все изменилось. «Ты слышал о гении магического ремесла?» Перед юношей стоял мужчина. Он был, может быть, на 5-6 лет старше парня. Похоже, ему около 30 лет. «Кто вы?» «Можно сказать, что я эмиссар древних времен. И что хочет этот мистер эмиссар древних времен от меня? Разве ты не хочешь расправить свои крылья и использовать свои способности, как душе угодно?» «О чем вы?» Интерес парня возрос на словах «душе угодно». «Хорошо, следуй за мной, и ты сам увидишь». Человек повернулся на каблуках и быстро начал уходить. Юноша был несколько оскорблен, но его интерес перевешивал это. Он просто следовал по стопам мужчины. Человек привел его в старый особняк в пригороде. «Входи». У юноши состоялась судьбоносная встреча. Перед ним была прекрасная девушка.